Глава 83. Спустя пару минут такси остановилось возле гостиницы «Дельфин». Джек выскочил из машины первым и подал руку Грейс, которая ему здесь казалась еще прекраснее, чем на дискотеке. «Нам вот к тому крыльцу», – сказала она, обеспокоенно стреляя глазами по столикам летнего кафе. Вроде бы люди, сидевшие там, выглядели приличной публикой, но этот дурак Лене был где-то рядом. Вот за колонной блеснул пистолет, а за другой щелкнул предохранитель. «Ну и скотина!» – поразилась Грейс глупости и дерзости своего случайного любовника. «Стой, Джек, обними меня!» – потребовала она, понимая, что если будет находиться близко к Стентону, стрелять они не решатся. А может и решатся. Кто знает, сколько они выпили. «О, Грейс, ты вся дрожишь. Ты чего-то боишься?» – спросил Джек, заглядывая в глаза своей спутницы. Но краем глаза он что-то заметил. Верно определил опасность. Толкнул красавицу на асфальт и, выхватив револьвер, сделал точный выстрел. Из-за простреленной колонны в клубах гипса вывалилось чье-то тело и, перемахнув через перила настила, рухнуло в траву. Джек выстрелил еще и еще раз, перебив другую колонну и достав скрывавшегося за ней злоумышленника. Публика завизжала и бросилась в рассыпную, переворачивая столики и заливая коктейлями кедровый настил. «Бежим, бежим, Джек! Давай к дверям, скорее!» крикнула Грейс, и, взявшись за руки, они помчались к гостинице. Сходу проскочили за двери, вылетели в фойе и остановились, увидев выпученные глаза портье. «А что там происходит, господа?» – воскликнул он. «Какие-то пьяницы устроили стрельбу, мистер!» – пожаловалась Грейс и потянула Джека к лестнице. Не останавливаясь, они взбежали на четвертый этаж. Грейс толкнула дверь под номером 48, и та оказалась открытой. «Я жила в этом номере, пока у меня был ремонт», – пояснила она, закрываясь на замок изнутри. «Кажется, я перенервничал», – сказал Джек, перезаряжая барабан патронами, которые нашлись в кармане. «Нет, милый, ты все сделал правильно. Они нам наверняка угрожали». «Так может, нам уехать отсюда? Может, не стоит оставаться?» «Забудь, милый, мы не делали ничего плохого. А я так хочу тебя, что...» Тут Грейс подскочила к Джеку и так жарко его поцеловала, что у него не осталось никаких посторонних мыслей. «Да, да, дорогая», – сказал он, слегка отдышавшись. «Конечно, мы останемся, ведь мы ж не сделали ничего плохого». «Разумеется, милый. Подними руки. Вот так. И твои брюки. На них такая тугая застежка». Осыпая Джека поцелуями и не забывая снимать с него одежду, она в который раз похвалила себя за то, что не поспешила там, в машине, а то бы получила пулю из этого жуткого дробовика. Интересно, какого он калибра, кстати? Грейс вспомнила, как разлетались куски гипса от фальшивой колонны. И пальцы ее невольно сжались. «Ты делаешь мне больно, милая». «Прости, дорогой, это нервы». Несмотря на то, что Джек был не совсем в форме после этого жуткого фальшивого кальвадоса, опыт Грейс сделал свое дело, и они в течение часа не отвлекались ни на что, кроме друг друга. А когда оба устали, Грейс чмокнула Джека в щеку и пошла в душ. А затем, накинув халат, выскочила через вторую комнату на балкон. «Ну что, принес?» – нетерпеливо спросила она у ожидавшего ее там агента. «Конечно, принес. Вот, пожалуйста». И он подал ей новенькую девятку, смазанную чуть больше нормы, как любила Грейс. «Проверил?» «Чего спрашивать, если все равно проверять будете?» «Так положено, придурок. Ты что, первый день на службе?» «Не первый». «Ладно, свободен», – сказала она, быстро проверив механизм и обойму. «Там это сказать велели». «Что сказать?» «Полиция шурует по этажам. Каждый номер вскрывают и проверяют». «А вы что, ничего не убрали?» «Да все мы убрали. Они ничего не нашли. Но свидетелей было много». «Где сейчас копы?» «На третьем этаже». «Хорошо, я успею».